Нарядчик Жеребяткин говорил хотя высокопарно, но вяло и скрипуче, точно стонал. У него флюс, адски болели зубы. У Петра Федотыча ёкнуло сердце, но он овладел собой и ответы давал с треском, правильно, четко и толково. Нарядчик Жеребяткин недовольно крякал. Прошло больше часа. Все трое взмокли от напряжения и жаркого солнечного дня. Почти вся инструкция блестяще исчерпана. Петр Федотыч даже сверх программы изобразил карандашом схематический чертеж сцепления вагонов обыкновенной и улингутовской стяжкой. «Я полагаю, довольно бы. По-моему, товарищ Утконогов выдержал и заслуживает кондукторского звания», сказал Григорьев, облизнув пересохшие губы. Утконогов засиял. Ему ужасно захотелось расцеловать Григорьева. «Что? Как это довольно?» – оживился Жеребяткин. «А вот мы испытаем, на сколько градусов у него котелок варит». При этом нарядчик Жеребяткин так сильно засопел, продувая ноздри, что подвязанная к флюсу вата полетела клочьями. «Отлично, хорошо», – сказал он, хватаясь за больную щеку. «А вот, например, в товарном вагоне везут покойника. Что это? Живность или груз?» «Ну, на этом-то не собьешь меня», – подумал Утконогов и бойко ответил. «Никакой покойник не может почитаться живностью, раз он умер. Живность шевелится и чуть что должна поднять крик. Например, корова издает вроде мычания, петух поет. Под товар тоже подвести нельзя». Все-таки это бывший человек, и в смысле товарооборота не может быть и речи. А просто покойник. Довольно странный, сбивчивый вопрос. У экзаменатора глаза стали круглыми и завертелись. «Ну так», — сказал он, — «а вот что значит, находясь на службе, кондуктор должен являться в трезвом состоянии? Что обозначает трезвое состояние? Например, я могу выпить ужасно много. И как только начинаю ругаться на татарском языке, значит стоп. А другого с трех рюмок развезет. Как тут сопоставить?» Григорьев хихикнул в рукав, а Петр Федотыч, чуть подумав, ответил. «Трезвое состояние значит, когда человек не шатается, не ругается и все понимает». «Так это и Григорьев, ежели окончательно будучи напьется, не шатается, не ругается, а сразу ляжет на обе лопатки, как бревно, и все понимает». Григорьев опять хихикнул и сказал, «Эта конструкция не касаема, к чему ж сбивать?» Но Петр Федотыч нашелся. «Трезвый, значит, ничего не надо пить». «Извиняюсь», — сердито запротестовал экзаменатор, «такого правила в инструкции не сказано, чтобы из общества трезвости. Ну ладно, этот вопрос спорный и вытекает из крепости естества. А вот, и он задумался, вот скажите мне, что надо делать, ежели в поезде есть вагоны с негашенной известью?» «Я должен убедиться», – начал Петр Федотыч слово в слово по инструкции, «что в этих вагонах нет щелей и дыр, и люки закрыты настолько плотно, что устранена всякая возможность проникновения в вагоны дождя, снега и тепе». «Что-что? Что это за тепе такое?» – изумился экзаменатор и стал перелистывать инструкцию. «Я и сам призадумался», – грустно ответил Петр Федотыч. «Чистосердечно сказать не понял, но, безусловно, сырость, раз известь негашенная. Я так полагаю, что озорники, которые ездят на крышах, например, во время революции, и прямо, извиняюсь, с крыш это самое, а в крышах, конечно, щели, ну и потеке». «Тьфу ты! Ничего ты, сударь мой, не понимаешь. Тут пропечатано дождя, снега и т.п., то есть и тому подобное, а отнюдь не тепе». «Я не знал. Тут неясно», – упавшим голосом проговорил Утконогов. «Ага, неясно», – обрадовался Жеребяткин. «Это не ответ. Для кондуктора все должно быть ясно». Григорьев твердо сказал: «Протестую. По моим соображениям, какая же может быть сырость, кроме снега с дождем? Ответьте мне сами-то, товарищ Жеребяткин». «Сырость?» – заносчиво проговорил Жеребяткин. «Сырость может быть всякая. Мало ли, какая сырость бывает. Например». «Ну, сырость. Мало ли там. Сырость – это...» «Ой-ой, батюшки, стрельнуло как!» Он схватился за щеку и, весь перегнувшись, побежал по комнате, широкоплечий, приземистый, с брюшком. А слесарь Григорьев резонно говорил: «Как я ассистент, то подписываюсь руками и ногами под ответом товарища Утконогова. Ответ правильный. Кроме как от безобразий, никакой сырости в естественной природе и не обнаружено вредной для извести. Вопрос исчерпан». «А вот», — раздалось от окна, и Жеребяткин прикултыхал на место. «А вот ответь. Сидишь ты в порожнем отделении и побился, скажем, об заклад с другим кондуктором. Ты говоришь, на таком-то перегоне поезд обязательно сойдет с рельс. А тот отвечает: нет, не сойдет. И действительно, поезд прошел благополучно, и ты проиграл. Хватит, а денег-то и нет, заплатить-то и нечем. Ты бежишь в ночное время, когда все спят, и начинаешь вежливо трясти свою мать и говоришь ей в сонном виде: матка, дай-ка скорее деньжат». «Никак нет», — возразил Петр Федотович. «В силу параграфа 30-го кондуктор не должен без надобности беспокоить пассажиров, особливо ночью». «Ну, во-первых, не без надобности, а во-вторых, это ж твоя родная мать?» «Это меня не касается. Ежели, скажем, мой отец, покойник, придет с того света да начнет в вагоне стекла бить, я и отца на ближайшей остановке вышвырну в вежливой, но твердой форме. Во-вторых, согласно параграфу 15-го, я не имею права занимать порожнее отделение». «Так-так. Ну что же, все? Хорошенько обдумай мой вопрос». Утконогов подумал и сказал: «Да, все». Нарядчик Жеребяткин вильнул бритой в ермолке головой и пристукнул в стол ладонью. «Ага, все! По-твоему, все! А вот и врешь! Как же ты смеешь, черт тебя бери, биться об заклад, раз у тебя на перегоне неблагополучно? Извольте радоваться, вместо того, чтобы подать на паровоз тревожный сигнал, он, каналья, бьется преспокойно об заклад и идет, как ни в чем не бывало, будить родную мать, а тут поезд через 3 минуты должен кувыркнуться». «Ага, конечно. Я сейчас же... Ах, сейчас же! Нет, брат, поздно! Поздно, черт тебя дери! Что у тебя там было на путях? Шпалы выворочены, рельс развинчен или бык лежал? Отвечай!» «Откуда же я могу знать?» «Ах, вот как! Он, каналья, бьется с каким-то паршивым ослом об заклад и не знает, почему бьется. Хорошо!» «Я протестую!» — крикнул слесарь Григорьев и весь взъерошился. Его глаза на прокоптелом лице сердито белели. «Ерунда какая-то! Он же инструкцию отлично знает! А вы нарочно запутываете. Прошу задавать вопросы по существу понятий. А это уже вроде как тенденция. И кроме того, остается недоказанным, что он каналья. Я протестую. Прошу называть товарищем и на «вы».